Ныне признаю, действие носит более прозаический характер. Меньшее мифологизирование, и палач не грозит тебе пытками за твою статистическую ересь. Зато на ней зарабатывает бульварная пресса. Факты. Дорогой мой, это дело твое, а также инспектора. Вы оба верующие, такие, каких заслуживает наша эпоха. Господин инспектор, надеюсь, вы не сердитесь на наш небольшой спор. Я вас не знаю, поэтому не могу категорически утверждать, что вы не станете Павлом. Но даже если это произойдет, Скотланд-Ярд будет существовать. Потому что полиция никогда не поддается обращению. Не знаю, заметили ли вы это. Ты все превращаешь в шутку, неодобрительно буркнул Сис. Маккет что-то шепнул ему, и они встали. У входа в гардероб Грегори оказался рядом с Сисом. Тот неожиданно обратился к нему, понизив голос. «Вы хотите что-нибудь мне сказать?» Грегори заколебался. Наконец непроизвольно протянул ему руку и изрек. «Работайте спокойно и забудьте обо мне». «Благодарю», — произнес Сис. Голос у него дрогнул, так что Грегори удивился и смешался. Эмер Блэк приехал в Риц на своей машине. Сис сел рядом с ним. Грегори остался с Маком Кэтом и уже собирался попрощаться, когда ученый предложил немного пройтись. Оба были одинакового роста и, идя рядом, несколько раз поймали себя на том, что как бы против воли искоса присматриваются друг к другу. Уместно было бы улыбнуться, но ни один, ни другой этого не сделали. Маккет остановился возле лотка с фруктами и купил банан. Снимая кожуру, он взглянул на Грегори. «Вы любите бананы?» «Не очень». «А вы торопитесь?» «Нет». «Может быть, сыграем?» – спросил Маккет, указывая на вход в пассаж, освещенный рекламой зала игральных автоматов. Идея показалась Грегори забавной. Он кивнул и вслед за ученым вошел в зал. Несколько подростков с лоснящимися шевелюрами хмуро следили за пареньком, который голубыми искрами стрелял по маленькому самолету, кружащемуся в окошке за стеклышком. Маккет направился прямо вглубь зала, минуя ряды колес счастья и механических рулеток. Автомат, возле которого он остановился, был застекленным сверху металлическим ящиком, под стеклом лежал миниатюрный зеленый пейзаж. Ученый ловко бросил монету, дернул за рукоятку и сказал: «Вы знакомы с этим?» «Нет». «Гаттентоты ловят кенгуру. В Австралии нет гаттентотов, но разве это помеха? Я буду кенгуру. Внимание!» Он нажал на ручку. Крохотный кенгуру выскочил из темного отверстия и затаился в чаще кустов. Грегори потянул за рычаг. Сбоку появились три уродливые черные фигурки. Он манипулировал рукояткой, приближая гаттентотов к кенгуру. В последний момент кенгуру выскочил, прорвал линию облавы и снова пропал в чаще. Гаттентоты еще несколько раз пересекли пластиковую местность, а кенгуру в последний момент всегда ускользал. Наконец Грегори сообразил, в чем хитрость. Одного из гаттентотов он придвинул к месту, где укрылся кенгуру, а двух держал на расстоянии, расставив их так, что Маку Кэту некуда было бежать. Следующим движением рычага он настиг кенгуру. «Для первого раза вы сыграли отлично», — похвалил Маккет. Глаза у него блестели, он сиял как ребенок. Грегори пожал плечами, ему было как-то неловко. «Может быть, это профессиональное, ведь я сыщик». «Нет, это не то. Здесь надо работать головой. Вы уже не смогли бы в это играть. Вы уловили принцип. Эта игра поддается математическому анализу, вы знаете?» «Сис не выносит подобных игр. Это его изъян, существенный изъян». Произнося это, Маккет медленно передвигался вдоль рядов автоматов. Опустил пенс музыкальный, потом привел в движение радужные мишени лотереи, дернул рукоятку, и внезапно поток медяков высыпался в его подставленную ладонь. Мальчишки возле авиатора обратили на это внимание и подтянулись к ним, наблюдая, как Маккет небрежно опускает в карман монеты. Но Маккет вторично не стал испытывать счастья. Они вышли, минуя парня, который с ожесточенным тупым выражением лица опускал в аппарат все новые пенсы и стрелял, стрелял. В полутора десятках шагов виднелся другой пассаж с множеством магазинов. Грегори узнал его. Там он недавно заплутал. В глубине он увидел громадное зеркало, замыкающее проход. «Там нет прохода», — заметил он, останавливаясь. «Знаю. Вы подозреваете Сиса, не так ли?» Грегори ответил не сразу. «Это ваш друг?» «Можно сказать и так, хотя у него нет друзей». «Ага. Он не позволяет любить себя», — с неожиданным нажимом произнес Грегори. Только вы не должны задавать мне такие вопросы. Даже риторические? Ведь ясно, что вы его подозреваете. То есть не обязательно в том, что он виновник этих исчезновений, но, скажем так, в том, что он сообщник. Однако это несерьезно, вы сами в этом удостоверитесь спустя какое-то время. Вот только прекратите ли вы расследование, если сами, своими глазами увидите нечто вроде воскресения? Мертвеца, который садится, передвигается. «Это Сис просил вас задать мне этот вопрос?» Сухо поинтересовался Грегори. Вдруг оказалось, что они стоят посредине пассажа. Было непонятно, как они там очутились. Остановившись возле витрины, в которой декоратор без башмаков в одних носках стягивал платье со стройной златоволосой куклы, Грегори неожиданно вспомнил сон. Он внимательно следил за тем, как из-под золотистой парчи появляется неестественно розовое изящное тело манекена. «Жаль, что вы так истолковали мои слова», – медленно произнес Маккет. Он кивнул, повернулся на каблуках и исчез, оставив Грегори перед витриной. Грегори сделал несколько шагов вглубь пассажа, увидел свое отражение, повернул. На улице зажигалось все больше витрин. Движение, как обычно, к вечеру возрастало. Он брел в рассеянности, его толкали, наконец он свернул в боковую улицу. Минуту спустя он сообразил, что стоит перед подъездом с обеих сторон увешанным рамами с фотографиями. Окинул взглядом свадебные снимки прильнувших друг к другу пар, обезличенных ретушью. Беспомощные улыбки из-под фаты и показная бодрость мужчин в смокингах. Со двора доносился стрекот автомобильного мотора. Он вошел во двор. Возле старой машины с поднятым капотом сидел на корточках с зажмуренными глазами человек в распахнутой кожаной куртке. Он слушался в нарастающий вой двигателя. Через открытую дверь гаража видны были капоты других машин. У стены валялись пустые канистры и колеса. Мужчина в куртке открыл глаза, словно ощутив присутствие постороннего человека, и вскочил на ноги. Его физиономия утратила выражение неземной отрешенности. «Чем могу служить? Вы хотите взять на прокат машину?» «Что? А можно ее взять на прокат?» Почти непроизвольно поинтересовался Грегори. «Разумеется, пожалуйста. Желаете новую марку? У меня имеется Бьюик, последнего выпуска с автоматическим управлением. Обкатанный, ходит как часы. Вам по часовому тарифу?» «Нет. То есть да, на один вечер». «Хорошо, я возьму Бьюик», — принял решение Грегори. «Вы берете залог?» «Смотря у кого». Грегори предъявил удостоверение. Тот улыбнулся и поклонился. «Для господина инспектора без залога, само собой. Уплатите 15 шиллингов. Значит, Бьюик? Хорошо. Залить вам бак?» «Да, а много времени это займет». «Что вы, один момент?» Мужчина в куртке скрылся в темном гараже. Одна из машин дрогнула и тихо въехала на бетонную площадку. Грегори расплатился, положив монеты на огрубевшую, лоснящуюся от масла руку хозяина. Захлопнув дверь, поудобнее устроился на сиденье, попробовал, как отжимаются педали, включил скорость и осторожно выехал на улицу. Было еще достаточно светло. Машина действительно была новая и легкая в управлении. Под красным светом на перекрестке он обернулся, чтобы через заднее стекло примериться к непривычной длине машины. Какое-то время он ехал в толкучке, потом стало свободнее. Он увеличил скорость. Приятно было чувствовать мощный двигатель. Теперь вокруг него было меньше личных машин, зато больше трехколесных мотоциклов, развозящих товары, старых фургонов и окрашенных в яркие цвета пикапов с фирменными надписями. Он уже находился в пределах Ист-Энда, когда обнаружил, что забыл купить сигареты. Он проехал несколько узких улочек с запретом на парковку, пока не нашел маленькую площадь с высокими сухими деревьями и старым металлическим колодцем, напоминавшим своими очертаниями большую птичью клетку. Дал задний ход, ощутил мягкое прикосновение шин к бордюру и тогда вылез из машины. На табачной лавке, которую заметил по пути, обнаружить не смог. Он не знал этого района, никогда здесь не бывал. Грегори углубился в соседнюю улицу. Начинало смеркаться. Под яркими лампами небольшого кинотеатра крутились по двое, по трое стройные мальчики с жирными волосами. Руки они держали в карманах мятых узких брюк. Стояли перед витринами с кинокадрами и терпеливо ждали, пока вращающийся вертикальный барабан продемонстрирует следующую сцену. За кинотеатром Грегори попал в струю горячего воздуха. Там располагался бар. За открытыми настежь дверями шипели на противнях колбаски, в дыму маячило несколько точно таких же, как и перед кинотеатром, пареньков.